Лина Филимонова. «Семь невест» миллионера Васина. Пролог. Алекс. «Я хочу жениться». Выпалив эти слова, я почувствовал себя ослом. Вообще вся беседа складывалась совершенно идиотским образом. Когда по настоянию Глеба я отправился на встречу с безумными купидонами, то представлял все совершенно по-другому. Думал, мне будут что-то рассказывать и показывать, втюхивать с приторной улыбкой, как это обычно делают агенты всех мастей. Но эти оказались необычными. Они сходу взяли меня в оборот, напали с каверзными вопросами, заставили пройти несколько предельно странных тестов. Никто и не думал навязывать свои услуги. Скорее, наоборот, складывалось впечатление, что Ева и Лев хотят отговорить меня от поиска невесты. С одной стороны, это было странно, ведь я состоятельный клиент, готовый на любые расходы. Но с другой стороны, я их понимал. Когда речь зашла о будущей супруге, оказалось, что я очень смутно представляю, какой она должна быть. Ну, не было у меня готового списка требований. Мне и в голову не приходило составить что-то подобное. Увидев мои сомнения и неуверенность, купидоны спросили, а точно ли я горю желанием связать себя узами брака. Тогда-то я и выпалил эту фразу, прозвучавшую в высшей степени глупо. «Я хочу жениться». Если бы я сам себя услышал буквально пару месяцев назад, решил бы, что это бред тяжело больного, что меня сглазили и загипнотизировали. Жениться? Добровольно? Лишить себя свободы и завязать с веселой холостяцкой жизнью? Да ни за что на свете. Но теперь я этого по-настоящему хочу. Уюта, тепла, заботы. Чтобы дома ждал кто-то милый и улыбчивый, чтобы просыпаться не одному. Я устал таскаться по клубам, снимать девчонок на одну ночь и делать вид, что это по-прежнему нравится. Нет, не нравится. Надоело. «Итак, вернемся к главному вопросу», — произнесла яркая блондинка с короткими взъерошенными волосами, назвавшаяся Евой. «Совершенно не в моем вкусе». Я очнулся от задумчивости и напрягся. К главному, о чем она? «Какой вы видите свою будущую жену?» «А, ну да». Ева смотрела на меня насмешливо. Или мне это кажется? Я и сам готов был посмеяться над собой. Пришел в брачное агентство, или как там себя называют эти купидоны. И не могу четко сформулировать запрос. Проблемный клиент. «Добрая, милая, красивая», — выдавил я. «Детей любит». «Прекрасно», — похвалила Ева. «Смотрит снисходительно, как на дебила». Второй купидон выглядит более человечным, хоть и зовут его Лев. В его взгляде даже можно обнаружить сочувствие, если приглядеться. У него почти такая же стрижка, как у Евы. Длинная челка, все какое-то взъерошенное. Только он не блондин, а наоборот брюнет в ботанских очках. Лев молчит, поглядывая то на меня, то на экран своего ноутбука. Варианты сходу подбирает, что ли? Я многое бы отдал, чтобы сию секунду оказаться где-нибудь подальше от этого места и никогда сюда не приходить. Я совершил глупость. Поддался на уговоры Глеба, и теперь за это расплачиваюсь. Но Глебу это тоже просто так с рук не сойдет. Что он там плел? Лучшие брачные агенты, самые продвинутые и современные, творят чудеса, находят вторую половину. Да какие чудеса? Парень младше меня лет на 5. Девчонка сразу видно стерва. Чем они могут мне помочь? Я давно хотел встать и уйти, но природное упрямство удерживало меня на месте и заставляло пройти пытку до конца. Алекс Васин, отец-основатель десятка успешных фирм, и одного процветающего крупного концерна, просто так не сдается. «Давайте поговорим о внешности», — продолжила Ева. «Есть какие-то предпочтения? Блондинки, брюнетки, рыжие?» «Только не рыжие», — не задумываясь, выдал я. «В целом, я ничего не имею против девушек с огненными волосами. Обычно они — ураганы, феерия. С ними можно замечательно оторваться пару дней. Но дома мне такой ураган не нужен. Я хочу покоя, уюта и умиротворения, так что сразу нет. Мне нравится, когда у девушки длинные волосы. Вспомнил я. Настоящие, некрашенные, такие русые. Вот это истинная правда. Причем с очень юных лет, когда я был тайно влюблен в Василису Прекрасную и часами разглядывал картинку из книжки, повествующая о ее приключениях в темном лесу у Бабы-Яги, в морском царстве и у Кощея Бессмертного. Я много лет не вспоминал эту картинку, а сейчас она почему-то всплыла в памяти. Василиса, вот на ком я мечтал жениться в сопливом школьном возрасте. На девушке с косой до пояса, ласковым взглядом и милой, немного лукавой улыбкой. Где только найти такую Василису, прекрасную и премудрую одновременно. Василиса. Обалдеть. Выдохнула Вика, глядя на мои волосы, рассыпавшиеся по плечам и укрывшие меня до самой талии, как какое-то светло-русое пончо. Я мотнула головой и руками откинула их назад. Я сейчас не хочу слушать восторги по поводу моих волос. Я мечтаю их отрезать. «Может, не надо?» — засомневалась Вика. «Ты же сама говорила, что с такой длинной косой я выгляжу как деревенщина». «Ну, говорила». И что сейчас в моде длина до плеч. Так и есть. Средняя длина, ломаные локоны, волны. Думаю, твои волосы будут слегка волниться, если станут короче. Вот, хочу волны. И не хочу выглядеть как деревенщина. Ну, не обязательно же ходить с косой. А как? Они мне мешают. Или я буду и дальше ходить с косой, или режь. «Нет, ну слишком длинная коса — это не актуально. Сразу видно, что ты из деревни». «Сама ты из деревни. Мой родной Солнцегорск не такая уж и деревня, а вполне себе город. Городок». Поправила я себя. «Весь твой Солнцегорск со всеми жителями, собаками и кошками поместится в один московский микрорайон, причем не самый большой. Зато там есть море». Это единственное, чего мне не хватало в столице. Я приехала в Москву всего месяц назад, но уже вполне освоилась. Нашла временную подработку, сняла небольшую, но светлую и уютную квартирку на пару с Викой. И мне очень хотелось почувствовать себя настоящей столичной штучкой, а не какой-то там провинциалкой. Тем более, что завтра я начинаю работу в компании мечты. Правда, совсем не на той должности, о которой мечтала. Но все же это отличный шанс. Можно дождаться подходящего момента и проявить себя. Коса до пояса очень мешает моим амбициозным планам, так что придется с ней расстаться, без раздумий и сожалений. «Режь», — скомандовала я подруге. Вика, начинающий стилист, парикмахер и визажист в одном лице, сама вызвалась обновить мой образ. Но сейчас ее почему-то одолели сомнения. Она взяла в руки ножницы, поднесла их к моим волосам и отдернула руку. «А что, если мы сделаем тебя рыжей?» — произнесла она с внезапно загоревшимися глазами. «Не вульгарного медного цвета, а такого медового с ноткой имбиря. Думаю, тебе пойдет». «Рыжий?» — удивилась я. «Кардинально поменять цвет мне в голову не приходило, тем более стать рыжей. Ладно бы еще блондинкой». «Точно!» Вика вошла в азарт, и остановить ее было невозможно. Она бросила ножницы, обложилась каталогами и время от времени издавала восклицания. «Вот то, что нужно!» «Нет, надо немного теплее. Может, этот?» «Нет, лучше я сама намешаю. Будет совершенно неповторимый оттенок». Слово «намешаю» показалось мне не очень убедительным, но у меня было настроение перемен. «Давай», — решительно кивнула я. «Сначала режь, а потом крась». Ой, не удержалась я от восклицания, увидев себя в зеркале. Во время всех процедур, длившихся почти 2 часа, Вика не давала мне смотреть на себя как раз ради такого вау-эффекта. «Кто это?» — вырвалось у меня. Я подняла руки к волосам, легким, золотистым, как будто наполненным солнечным светом. Прикоснулась к мягким волнам, скользнула по ним ладонями. И с удивлением уставилась на свое лицо. Я решительно себя не узнавала. Голубые глаза в обрамлении рыжих волос приобрели оттенок морской волны. Кожа засияла, и даже губы как будто стали полнее и ярче. Начинающий стилист, визажист и парикмахер наблюдала за мной с крайне довольным видом. «Ты просто волшебница», — выдохнула я. «Не буду спорить», — не стала отпираться Вика. «Но, должна заметить, у меня была прекрасная модель». «Ты меня преобразила». «Всего лишь раскрыла. Я всегда тебя такой видела, солнечной и яркой. Ты теперь похожа на милую лисичку». «И точно. У меня, кажется, даже уголки глаз поднялись вверх». «Лиса, Алиса», — выдала Вика и замолчала, а потом повторила медленно и раздельно. «Алиса». «Ты это к чему?» «Василиса? Нет. Алиса, да». «Предлагаешь мне поменять имя?» «Да это почти одно и то же. Сокращенный вариант». «Алиса». Повторила я, пробуя незнакомое имя на вкус. И этот вкус мне понравился. Он был прянично-имбирным и слегка лимонным. Или апельсиновым. В общем, в нем явно чувствовались цитрусовые нотки. А я всегда их любила. «Будешь Алисой?» — спросила Вика. «Буду». Я вскочила со стула и начала кружиться по комнате, раскинув руки, сметая все на своем пути.